Живет на белом свете девочка Ульяна. Она учится в школе, любит петь и рисовать, а еще Ульяна очень любит, когда папа встречает ее после уроков. Потому что Ульянин папа – самый лучший рассказчик на свете. Каждый день по дороге домой они вдвоем придумывают удивительные, необыкновенные, волшебные сказки. И каждый из них начинается со слов «жили-были». Сказки для Ульяны. Пап, смотри, это я сегодня нарисовала. Фу, ой, как красиво. А что это, домик? Или нет, погоди, может, яблоко? Ну ты что, это же царевна-лягушка. Не видишь разве? У нее корона. Ну, конечно, царевна-лягушка. Я сразу так и подумал. Очень похоже. А это вокруг болота, правильно? Нет, это аквариум. Она как будто в нем живет. Да, точно аквариум. Какой красивый. А почему вокруг ботинки летают? Ну какие ботинки? Это бабочки. Они как будто прилетели к ней в гости. Да, точно, бабочки. Прям как живые. Только почему-то серые. Они синие. Просто у меня синий карандаш закончился. А теперь я вижу, конечно, синий. Пап, что-то ты вообще ничего в моем рисунке не понял. Ну прости, Ульянка. Ты же знаешь, в живописи я не очень хорошо разбираюсь. Тем более в такой красивой, как твоя. Ну, хочешь, я тебе сказку сочиню? Это ведь у меня гораздо лучше получается. Сказку? Хочу. А про что? Ну, про твою лягушку, конечно. Устроит? Да, давай. Отлично. Значит, жила-была на белом свете девочка по имени Алена. Была она добрая, всем вокруг помогала, прям как родная сестра. И поэтому все звали ее сестрица Аленушка. И вот как-то пошла она в лес ягоду собирать. Да вот беда, малины не нашла, для морожки не сезон, а клубника и вовсе в тех местах не растет. Решила тогда Аленушка клюквы набрать. А эта ягода, как известно, только на болотах растет. Пошла Аленушка через овраги, через бурелом. Пап, а что такое бурелом? Ну, это такое место, где деревья поваленные лежат. Была когда-то буря, все деревья поломала, вот и получился бурелом. А, понятно. А буриме? Буриме – это игра такая, к нашей сказке отношения не имеет. Я тебе потом объясню, ладно? Ладно, давай дальше. В общем, пришла сестрица Аленушка на болото. Ходит, сама с собой разговаривает. Что-то и клюквы в этом году не уродилось. Ни одной ягодки не вижу. И вдруг слышит она чей-то голос. Ты вон там, под старой осиной посмотри, на большой кочке. Там этой клюквы на целое лукошко хватит. Удивилась Аленушка. Ой, кто здесь? Кто это со мной разговаривает? Это я, царевна-лягушка. Голову опусти, я тут. Посмотрела Аленушка себе под ноги, а там и правда сидит лягушка. На голове у нее корона крохотная на резиночке держится, а в лапке стрела от лука. Здравствуй, царевна-лягушка. А что ты здесь делаешь? Ну, вообще-то я тут живу. С тех самых пор, как злая ведьма красоте моей позавидовала и в лягушку превратила. А расколдовать меня может только царевич, который меня поцелует. Да что ты, сказок не читала, что ли? Читала, конечно. Но раз у тебя стрела есть, значит царевич за ней скоро придет. Заберет тебя к себе жить, а потом поцелует, и все будет хорошо. Так-то оно так. Да только что-то не идет он. Стрела еще в прошлую пятницу прилетела. Я уж и корону до блеска начистила, и кочку повыше выбрала, чтобы сразу заметно было. Да нет, царевича-то. Может, по пути заблудился? Ох, как замуж хочется! Пожалела Аленушка царевну лягушку. А поскольку была она девочкой очень доброй, то решила помочь несчастному земноводному. Кому? Ты же про лягушку рассказывал. Ну так лягушка и есть земноводная. Это такой класс животных, которые обитают и в воде, и на земле. Тритоны, саламандры, лягушки. А, теперь все понятно. Ну и вот. Говорит сестрица Аленушка царевне лягушке: а давай мы с тобой сами твоего царевича найдем. Идем вместе, я тебе помогу. Согласилась лягушка. Посадила ее Аленушка в свое лукошко, и пошли они по лесу царевича искать. Идут, хором песни поют, иногда перекусить останавливаются. Аленушка пирожок кусает, а лягушка комаров ловит. Шли они, шли, долго ли, коротко ли, как вдруг видят, идет по лесу Степан-царевич, старший царский сын. Сразу видно, кашу он в детстве хорошо кушал, потому что кафтан на нем еле сходится, по швам трещит. Идет Степан, отдувается, с ноги на ногу переваливается. Смотри, лягушенька, не это ли твой царевич? Ох, и не знаю, Аленушка. Какой-то он круглый слишком. Может, если я его поцелую, он в красавца превратится? Нужно подойти и спросить. Эй, здравствуйте! Это не вы тут стрелу потеряли? О, стрела нашлась. Отлично. Только ты что-то больно маленькая для невесты. О, тебе сколько лет-то? Небось, класс в 4-й, 5-й ходишь, да? Да ваша стрела не у меня, а у царевны лягушки. Вот она, в лукошке сидит. Смотрите. Ну-ка, кто тут у нас? Здравствуйте, царевич. Поцелуйте меня, пожалуйста. Ой, это еще что такое? Да чтобы я целовал эту жабу, рептилию. Ну что же вы, в школе не учились. Она, во-первых, не жаба, а лягушка. А во-вторых, не рептилия, а земноводная. Рептилии — это крокодилы, ящерицы, черепахи. Да я уж лучше крокодилу поцелую, чем вот эту вот. И, кстати, стрела у нее не моя совсем. Нет уж, пойду я дальше, а вы тут оставайтесь. Ну, до свидания, счастливого пути. Ушел Степан-царевич, а по пути все оборачивался, да пальцем у виска крутил. Пошли Аленушка и царевна-лягушка дальше. Идут лесной опушкой, вдруг видят, навстречу им Роман-царевич, средний царский сын. Длинный, худой, как жерсть, и, судя по всему, не слишком умный. Идет, в носу ковыряет. Фу, пап, ну ты что? Да, прости, больше не буду. Подошла к нему Аленушка и спрашивает: здравствуйте, это не вы стрелу потеряли? Чего? Стрелу? Какую стрелу? А, стрелу? Ну да, я потерял, наверное. Да, точно я. А что, вы ее нашли, что ли? Или чего? Это не я нашла, а царевна лягушка. Вот она, в лукошке сидит. Познакомьтесь. Ну-ка, ну-ка. И правда лягушка. Точно лягушка. И что мне теперь на ней? Жениться надо, да? Или что? Или как, а? Ну, конечно, поцелуйте ее, и она сразу прекрасной девушкой станет. Аленушка, погоди. Что-то он мне совсем не нравится. Может, не надо, а? Как я за такого замуж пойду? Да я даже в виде лягушки поумнее, чем он, буду. А если мы больше никого не найдем? Да я лучше совсем замуж не пойду, чем за такого. Да, совсем забыла сказать. Чтобы на ней жениться, вам нужно не просто ее поцеловать, но еще победить дракона, открыть необитаемый остров, поймать зубами пушечное ядро и съесть 6 дождевых червей. Вот. Да вы чё, шутите? Шутите, да? Не, я на такое не согласный. Нет уж, спасибо. Сами ваших червяков ешьте. Я лучше холостой буду. Пока. Что ж, до свидания. Идут они дальше. Видят, а навстречу им Иван-царевич, младший царский сын. Симпатичный такой, спортивный. Глаза добрые, не знаю, неплохой на первый взгляд. Лягушка, как его из лукошка увидела, сразу засуетилась, корону чистить начала. А сестрица Аленушка подошла к Ивану и говорит: «Здравствуйте, вы случайно не стрелу свою ищете?» «Здравствуй, девочка, а ты что, знаешь, куда она упала?» «Конечно знаю, ее царевна лягушка нашла, вот, смотрите!» «Здрасте!» «И вам здравствуйте, и что же мне теперь делать?» «А ты меня поцелуй, сам увидишь!» «Что ж, делать нечего, поцелую!» Поцеловал Иван-царевич лягушку, и стала она прекрасной девушкой. «Вот спасибо тебе, добрый молодец, расколдовал ты меня!» «Да не за что! Папа сказал, женись на той, кто твою стрелу найдет, значит, надо жениться!» А мама сказала, веди невесту домой, как найдешь, значит, поведу. Тем более, что папа велел свадьбу пышную сыграть. Значит, сыграем. Погоди, а сам-то ты чего хочешь? Сам? Не знаю. Да ничего особенно не хочу. Но раз папа сказал, буду на тебе жениться. Нет уж, Иван-царевич, не пойду я за тебя замуж. Потому что настоящий мужчина должен быть самостоятельным и сам принимать решения. Ах да, и не опаздывать на первое свидание. Тут и сказочке конец. Пап, погоди! А где же счастливый конец? А сейчас? Значит, Иван ушел домой, а сестрица Аленушка и царевна Лягушка, которая теперь и не лягушка вовсе, стали на всю жизнь лучшими подругами. А замуж они уже потом вышли, за хороших людей. Так устроит? Все равно странная сказка. Ладно, пусть так. В записи принимали участие Ульяна Иващенко, Петр Иващенко, Инна Королева, Евгения Смурыгина, Николай Карасев. Автор сценария и режиссер Николай Гринько. Продолжение следует.